Глава 9. О знаниях всяко-разных и пророчествах. Черноягодень надобно сымать еще недозревшим. Аккуратно поднимаем лист, ягоду берем двумя пальцами. Марьяна Ивановна показывала, как надобно оную ягоду брать. И бережно, но крепко. Раздавите, только пальцы зазря перемажете. Егор крякнул. У него-то руки даром, что боярские, они приучены ягоды рвать. И недоспелая, тугая еще ягодина лопнула на раз. Потек по пальцам едкий черный сок. Вопьется, въестся намертво. Я по себе ведаю, его ни мылом, ни щелочью, которую одежу стирают, ни иным каким способом не вывесть. Будет держаться седмицы две. И не спеша скручиваем. «Скручиваем, я сказала!» Марьяна Ивановна хлопнула Ильюшку по плечам тоненькой веточкой. «Чем ты слушаешь?» «Извините». Ильюшка тоже пальцы грязные платочком отер. «Не выходит». Еська молча подкинул на ладони сорванную ягоду. И выбрал-то ирод потемней, почти спелую. Этакую снять не у каждого выйдет. Я вот не рискну. Да и зачем? Пользы в ней чуть. Одна горечь осталась. Черноягодень растение хитрое, с норовом, хоть и полезная дюже. Зальешь сушеные ягоды варом, и выйдет компота черная, что деготь, горьковатая, зато от одного глоточку сил прибудет и немало. Плеснешь такой на рану, и кровь остановится. Промоешь иную, старую загноившуюся, и зараза отступит. Нет, на это вестимо. К слову, надобно еще сил приложить, да иных травок добавить. Но все одно. Только вот, как уж говорила, норов у черноягоденя нехорош. Соберешь ягоды до срока и потравишься с этакого компоту, ибо ядовитый он зело будет. А ежели не потравишься до смерти, то животом точно, маяться долго будешь. Соберешь уж спелые, так их только на компоту, да не такую, которая лечит, но обыкновенную, ягодную. Силу травы не останется. «Ах, ламоны!» — вздохнула Марьяна Ивановна, складывая ягоды в махонькую корзиночку. Она-то ловко собирала. Одной рученькой веточку тонкую придерживает, а другую обскубывает, ягодку за ягодкой. И говорить при том говорит. «Думаете, к чему вам таким грозным наука моя?» Емелька к ней ближе пересел. Там, где черноягодень рос особо густо, и цвел жешь. Густая его аромата манила пчел, шмелей. Летали, гудели, и мне от их гудения неспокойно было. Все мнилось, что в волосье вобьется. Вот будет радости. А Емелька ничего. Сидит, собирает. Не так споро, как Марьяна Ивановна, но старательно. Ягодку за ягодкой. У него уже и дно прикрылось в корзинке. У Егора пусто, у Евстигнея две махонькие зеленые ягодки одна за другой гоняются, а он сел в зарослях малинника, да вперился взглядом туманным в колючие ветки. Вновь видит чего, а чего — сам не ведает. Лойка пальцы грязные обсасывает, это он зазря, буди ныне с черным языком гулять. А я вам так скажу. Что в академии, конечно, на каждый ваш чих по целителю сыщется. Марьяна Ивановна на царевичей будто бы и не глядела, меня и вовсе не примечала, и была такая спокойная. И, конечно, они и без вас знают, когда и какую траву собирать. Но может статься так, что окажетесь вы вместе, где целителей нет, и травников, и никого-то, кто в деле лекарском разумеет. Еська уже почти полную корзину набрал и притомился, а может, и наскучило ему нехитрое это занятие. Сел на траву, ноженьки скрестил, ромашку сорвал и в рот усунул. Сидит, обсмактывает стебелек, усмехается. Только как-то неспокойно, а с Марьяны Ивановны глаз не сводит, хоть и глядит, будто бы не на нее даже, а в бок, но все одно не сводит. Я-то чую, и она чует. И что тогда? Тогда? Елисей спелую ягоду снял и в рот засунул, зажмурился, и я зажмурилась, потому как в компотах черноягодень хорош, а вот сорви так, кислый, что яблоня дичка недоспелая, и вяжет. Но, может, волкам в том и самый смак? Тогда, полагаю, у нас не будет времени заниматься сбором ягод, и уж тем более сушить их и зелья готовить. Ерема брата за рукав дернул, а Марьяна Ивановна засмеялась. «Верно, говоришь, царевич, не будет, а потому гляди-ка сам». Марьяна Ивановна вытащила иглу длинную, да по ладони провела, кровь отворяя. Высыпала та алым бисером, и Елисей встрепенулся. Еська и тот ромашку выплюнул, приподнялся, чтоб лучше видно было. Марьяна Шивановна ягодку в пальцах раздавила и капелькою соку на ладонь капнула, прошептала слово, а я не расслышала, какое, и кулак сжала. А когда разжала, то и рана сгинула, как не было. «Любопытно», — заметил Илья. «А разве это не опасно, с сырой силой работать?» «Глазастый», — Марьяна Ивановна произнесла это с усмешечкой, да показалась та мне недоброю, будто бы попрекала она Ильюшку за такую глазастость. «Сырая сила». «Что ж, порой ничего иного не остается. А ты, боярин, будь добр, раз уж столь разумен, скажи, чем сырая сила опасна?» «Откатом». «Нет, боярин». Ильюшку Марьяна Ивановна именовала именно так. И не понять, с насмешкой ли, аль всерьез. «Ты сначала сказывай, что есть сырая сила?» «Сырая сила», — послушно начал Илья, — «есть первичная материя, которую еще именуют божественным духом или же энергией. По сути своей, именно она есть магия, то есть в каждом плетении магик вкладывает каплю этой силы, и плетения созданы именно как инструмент опосредованной работы». «Ишь, завернул! Опосредованной работы! Вечно вы, книжники, норовите усложнить простое!» Марьяна Ивановна отерла пальцы батистовым платочком. «А на деле сила, суть, сила, и есть она во всем, в капле воды, в искре огня, в твоем от боярин дыхании. Способность силу эту ощущать, брать ее от мира, и есть дар. У одних он ярок, у других слаб». Она говорила спокойнее, а я отчего-то вспомнила, как хоронили Милославу, и что Марьяна Ивановной сказано было, будто бы померла она от сердечной болезни. И с магиками случается. Мол, не сдюжило оное сердце такой тяжелой нервной работы. Подвело. Запнулося. Будь рядом с нею целительница, глядишь бы, и спаслась бы Мирослава. А так-то печальственно сие. Об этой смерти шептались. Я слышала. Нет, не сказать, чтоб Милославу в академии так уж любили. Просто молодая ведь, а сердце? Вчера была, а сегодня нет. Вот и пошли слухи про проклятие смертное, про волка-перевертня, который к ней наведывался, а она, заместо того, чтоб помощь кликнуть, оконца открывала, привечала гостюшку дорогого. Про любовь запретную, про много про что, только правда в тех разговорах не на грош. Чем больше человек чует силу, тем больше ее взять способен. И тогда говорят, что его божиня одарила. Марьяна Ивановна заправила прядку седую. На похоры она прибралась, как на праздник. Темно-зеленый летник надела, на волосы платок набросила узорчатый. И перстни свои сняла, и ожерелья, и заушницы, и стояла, опираясь на руку высокой дебиловатой женщины. Та беловолоса, синеглаза была красива, но от чего-то мне дурно сделалось от этакой красоты. А может, не от нее, может, от того, что людно было. Заклятия, которые вы учите, есть лишь инструмент, как и жесты, и иные способы. Допустим, те же бубны шаманские, или вот костяные посохи, камни-концентраторы, все что угодно. Это лишь способ силу подчинить, преобразовать первичную энергию в, скажем, пламя или воду, в действие. На похоронах Марьяна Ивановна долго и много говорила о том, что была Милослава человеком редкостной души, и что смерть ее — утрата невосполнимая для всей Академии. Хорошие слова, красивые. А женщина, пришедшая с нею, улыбалась и так будто бы вот-вот рассмеется. Это первая их задача. Вторая же — защита. Мир целен, гармоничен во всех проявлениях. Марьяна Ивановна повертела в пальцах крупную ягоду. Ее же бережно уложила в корзинку. А магик, силу забирая, нарушает гармонию. И чем больше силы берет, тем сильнее возмущение, кое именуется откатом. По сути своей это эхо силы, которое слова формы и жесты и иные способы позволяют развеять без вреда для магика, или же вред он и низводя до малости. Но чем серьезнее заклятие, тем тяжелей оно дается. Марьяна Ивановна подкинула ягодку, и та на землю упала, чтобы лопнуть, брызнуть черным соком, высвободить крохотное семечко. И то, лишь коснувшись земли, проросло. Вылез белый хвостик корешка, развернулся хрупкий стебелек с парой листьев. В то же время слова формы, выполняя роль стабилизаторов. «От любят они туточки, словеса непонятные». Оттягивают изрядную часть силы, которой магик питает заклятие. И потому при работе напрямую с сырой силой способности возрастают. Росток тянулся, и стебель толстел, выметывал лист за листом, которые прямо на глазах теряли зеленый нежный колер, хрупкость молодую. И уже не имеет значения то так называемое сродство, которая привязывает магика к определенной стихии. Сила она, сила и есть. На тонюсеньких веточках появились бубины бутонов, которые я и глазом моргнуть не поспела, развернулись белыми цветами. Запахло приторно и сладко. А Марьяна Ивановна руку убрала. Сырая сила требует контроля и еще раз контроля. Искушение велико. И порой этому искушению поддаются, забывая, что сила и магика подмять способна. Одного сожжет, другого перекорежит, третьего, а третьего безумием наградит. Нет, вам с сырою силой работать не можно. Стоял на том месте, куда ягода упала, кустик крохотный, двумя ладонями накрыть можно, но настоящий. Черноягодниковый. Что ж, Марьяна Ивановна вытащила из кошеля тяжеленную луковицу часов. Наше время вышло, мне пора. А вы, господа студиозусы, не спешите. Соберите ягод, будем зелье варить. Тайная? Еська облизал пальцы и скривился. Отчего ж тайная? Да тайных зелий вам учиться и учиться. Марьяна Ивановна корзиночку подхватила. «Обыкновенная, крови останавливающие. Заслава. Что еще в состав входит?» «Бессмертник и тысячелистник обыкновенный. Полынь горькая. Я составу эту добре ведала. Варится она просто. Небось, Егор, которому зельеварение давалось отяжко, неприспособленные были руки боярские, чтоб травы мять. Справиться». Он, верно почуяв, так сказать, перспективу, у Марьяны Ивановны лаборатория такова, что пока студиозус не сдаст, двери его не выпустят. Тяжелый стон исторг. И на колени опустился-таки, смирив гордыню и черноягодиня кусту поклонившийся. «Вот за что мне это?» — пробурчал он, когда ягода, сдавленная в пальцах, хлопнула. Матюкнулся б. Да бояре, как я поняла, не матюкаются, ну, чтоб по-простому. А как оно по-боярски, того Егор не ведал, а может, ведал, но при мне знание сие не показывал. Стерёгся. «Заспейсь твою, Егорушка!» Еська растянулся на траве, носом в проросший куст уткнувшись. А вот что любопытно. Если верить Фролу, то наша Марьяна Ивановна с огнем не управится. Он пальцем в стебелек ткнул, и кустик затрясся, закачался. «Ильюшенька, поправь, если вру. Ведь человеку, который с сырой силой играется, амулеты как таковые не нужны?» «Классические нет». Ильюшка ягоды собирал деловито. Вперится в куст, пальцем потычет, будто пересчитывая. Сразу видно, хозяйственный. А после аккуратненько одну за другую снимал. Брови насупит, губами шевелит, переучет ведет, стало быть. Любой предмет естественного происхождения может быть использован в качестве базового элемента. Одни больше годятся, другие меньше. Ага. Лойка ягоды собирать не спешил. Сел, корзинку меж колен поставил. Палец в ухо сунул и крутит. Мозга у него свербит? Или он так, чтоб мысля легче шла? Значит, могла она с огнем? И с огнем, и с водой? Ну, если огня, как этого куста? С живой материей работать сложнее всего, подал голос Эмелька, и когда к нему повернулись, и покраснел. Я уж поняла, что робок был царевич, стеснителен, и волновался зело, ежели случалась нужда перед всеми говорить. Вон, одавичи Фрол Аксютович вопросу ему задал, так Эмелька, хотя ж ответу и знал, но стоял, краснел, запинался, еле-еле из себя выдавил. И ныне вот. Пишут, что в живой материи искра божини заложена как чему, в какой срок. Семя, ежели раньше прорастет, погибнет, и потому сдвинуть все сложно. Много сил потребуется, куда больше, чем просто стихию заклясть. Емельян смолк и взгляд в корзинку вперил. «Ильюшка?» «Не знаю», — задуменно произнес тот. «Я никогда сырой силой не интересовался, способности не те, и опасно это. Мне отец рассказывал про одного студиозуса, то есть ему дядька говорил, а отец уж мне, когда я магией заниматься стал. Дар пытался развить, интересно было, всякое, а некоторые эксперименты опасны. Он уже половину корзинки набрал, а у меня на донышке самом. Заслухалася, нет бы мне, как прочим, и слухать, и собирать. А я сижу, сиднем рот раззявила, только мух таким и ловить». «Верно, — говорит Люциана Береславовна, — несерьезная я, то и дело отвлекаюсь. Только ж я не нарочно. Я вот пытаюсь учить и учу, и думаю. Я ж не виноватая, что мысли мои будто коровы на поле разбредаются, одна к лесу, другая к озеру, а третья и вовсе овраг ищет, чтоб сховаться. Вот и вновь. В академии давно уже парень учился. Никодимом звали. Он боярского звания был. Богатый, гордый. И все хотелось первым стать, а не получалось. Тогда-то Фрол наш, он был лучшим. И очень это Никодиму не по нраву было. Фрол-то из простых. Только как не тушься, а из шкуры не выскочишь. Тогда-то Никодим и нашел в библиотеке упоминание о сырой силе, о том, что магики в стародавние времена только с нею и работали, напрямую, и могущественные были, не чета нынешним. Решил, что тоже станет. Я ягоды рву, укладываю аккуратнее. Не приведи, божиня подавится. Тогда-то и корзинку изгваздаю, и перед Марьяной Ивановной опозорюся. Она же вмиг до бабки донесет, и та зудеть станет, что разленилась я, что не об учебе думаю, но про глупости всякие, и что, коль нету во мне таланту, то и нечего места занимать. Вот же ж, дух проклятый из бабки вышел, а дурь осталась. И как ее лечить? Ой, мнится мне, что от дури бабьей лекарства во всем мире нету те. Он научился работать с сырой силой, сам, без подсказок, без учителей, и сошел с ума. Илья повернулся к другому кусту. Однажды пришел и вызвал Фрола на поединок, а когда тот образумить попробовал, Никодим и бахнул сырой силой. Отец сказывал, что последствия вся академия разгребала. Тогда и два крыло все отстраивать не пришлось. Пятеро студиозусов погибли. Многие ранены были. А сам Никодим сгорел, не справился с откатом. А еще эхо такое пошло, что со всей округи мертвяки повстали. Шуму было. Вокруг столицы-то кладбищ полно, На Академии защита имеется, но и она не выдержала, разлетелась от удара. Ильюшка снимал ягоду за ягодой, приноровился, и так ловко у него выходило, будто бы всю жизнь свою он только этим и занимался. Отец сказал, что тот парень был по-своему гениален, если сам без подсказок методику разработал, уникальную. Потом ее по записям его восстановили и убрали. «А куда убрали? Тебе отец случайно не сказывал?» «Нет, да я и не спрашивал», — повинился Илья. «Это ты зря. Нам бы пригодилось». Лойка поднялся и кое-как отряхнул портки, изгвазданные что соком черноягодника, что давленную травой. «Вот представь, идет на нас войско вражье, а я руки к небесам воздел». «Героически, стало быть?» «Ага, героически». Лойка руки воздел и пробасил: «Стойте, тати, нет хода вам в росское царство». И громко у него вышло, а Еська, на кустах поёрзавши, от мало его покрасила, тонюсеньким голосочком ответствовал: «Так мы уже туточки, боярин». «Вы это кто?» — уточнил Ерёма. «Мы, братья, это зло великое, которое темную тучую на землицу твою родную прется». Я хихикнула, до того смешно выходило. А Еська мне пальцем погрозил, мол, не до смеху, боярыня, когда зло на землю родную прется. Оно, конечно, не до смеху, но это когда зло. А тут же ж Еська и Лойка, кулак к небесам поднявши. «А я так ему молвлю. А не пойти-ка тебе, зло великое, да...» Хотел послать, но на меня глянул и добавил чуть тише: «Не пойти ли тебе до лесочку ближайшего?» «Ходил уже!» — Еська осклабился. «Нема того лесочку, боярин, и тебя не станет. Вот как подымуся черною тучию, как восстанут из земли мертвые, а живые им позавидуют, и слетится воронье со всех земель, небо за крылами не станет, волки сбегутся». Еськины глаза вдруг побелели, и сам он выгнулся. Упал бы, когда бы Мелька, корзину откинувши, не подхватил бы брата. «Голову на бок клади!» — крикнул Ерёма. Еська же рванулся и с легкостью вывернулся из рук Емельянкиных. «И ляжете вы все в землю сырую, прахом к праху, тленом к тлену, трава прорастет сквозь тебя, боярин!» И палец указал на Егора. «Змеи совьют гнездо в твоем черепе!» «Это уже Ерёме!» «Лисицы растащат кости твои!» Елисей оскалился, но не издал ни звука. «Пламя тебя обглодает!» Кирей только бровку приподнял, мол, «экая новость преудивительная!» «И не останется из вас никого, кто сказал бы, что жив он!» Еська всхлипнул и, крутанувшись, повалился на землю, скрутился, будто живот его мучит, и застонал. «Жив ли ты, зло великое?» — осторожненько поинтересовался Лойка. «Не знаю, боярин». Еська перевернулся на живот. «Что со мной было?» «Вещал ты». Илюшка глядел на Еську с интересом. «Как бишь там его прозывал фрол Аксютович? Естество знанным или знательским? Сиречь как на лягуху редкостную огневую, а лещу на какую диковинку. Хорошая?» — без особой надежи спросил Еська. «Да как сказать? Смерть нам пророчил». Еська лишь крякнул и сел, от Эмелькиной руки отмахнулся. «Извините, я не специально, если что». «Да мы как бы понимаем». Еська языком щеку потрогал. «Саднет. А чего это мне? Я ж раньше вроде не пророчил. Вообще, не только смерть». «Ну?» Илья почесал щеку, оставляя на ней черные полосы. «Будем считать, что у тебя новые таланты открываются. Развиваешься, стало быть». Если и желал Еська сказать чего по развитию этакому, то смолчал. И верно. Негоже боярину матюкаться.